получалось, насколько я мог судить, неплохо, но вот тренироваться в такую погоду врагу не пожелаешь, честное слово. Я сказал, одной игры мне вполне хватило для того, чтобы понять, чего ради отец стал ловцом Слизерина, и осознать, это не мое. Лететь, оседлав ветер, неимоверно приятно, но вся эта суета со Снитчем, счетом, соперничеством команд слишком скучно. Тем временем близилось Рождество, Хаксмит начали украшать, и, невзирая на присутствие дементоров, настроение было праздничным. В один из выходных, наскучив сидеть в замке, я согласился составить компанию остальным. Они собирались пропустить по кружечке сливочного пива в заведении мадам Размерты. Меня это неимоверно смешило, напиток этот я терпеть не мог за приторность, но обычай есть обычай, и я присоединился. Тут же выяснилось, что Забини идет с подмайпотил, но согласился пригласить ее сестру, вдобавок к нам присоседились Финч Флетчлис Данбар, а я подумал и позвал Лавгуд. Да, помню, она второкурсница, и ей не положено ходить в Хаксмит, но кого когда волновали эти запреты. Тем более, я точно знал, тот же Поттер бегает в деревушку, пользуясь мантией-невидимкой и тайными ходами, их в Хогвартсе хватало. Профессор Снейп сказал, что один такой заканчивается возле дракучей ивы, еще несколько перекрыл Филч, но наверняка это не все известные пути. Можно было бы попросить Эгби разузнать, каким именно ходит Поттер, но я не хотел лишний раз светить ее, и без того имелся риск, что хогвартские домовики заметят ее, и хоть на дело она ходила в маскировке, и вряд ли кто-то знал, сколько именно домовиков у нашей семьи, наглеть не стоило. Так-то Эгби сказала, что хозяйского домовика здешние задержать не могут, не полагается, только засечь. А она принадлежит семейству Блэк, и тетушка Беллатриса, урожденная Блэк, тут все сходилось лучше некуда. Когда мы устроились за столиком, выяснилось, что сливочного пива никто не хочет, потому как близняшки Потил предпочитают черный чай, и покрепче, Финч Флетчли с ними солидарен, правда он, как истинный британец, пил чай с молоком, Данбар хочется кофе со взбитыми сливками, а Лавгуд – горячего шоколада. «Да чего странное ощущение», – произнесла Данбар. «Вроде бы Рождество на носу, пахнет уже как-то по-праздничному, елка наряжена, веселье кругом, а рядом – дементоры». «Наверное, так же думали люди в сороковые», – без улыбки ответил Финч Флетчли. «Когда враг был совсем рядом, Лондон обстреливали, выла тревожная сирена, но Рождество все равно справляли». Даже если на столе была лишь банка тушенки, а сам стол сделан из ящика от снарядов, и все елки, пара веток из тех, которыми укрывали позиции, и игрушки, стреляные гильзы и фантики от конфет, еще до военных. «Ну тебя хуже дементора», — неожиданно мрачно сказал Забини, помолчал и пояснил. «Дедушка погиб на той войне, помогал магловскому итальянскому сопротивлению. Мама показывала его письма к бабушке. Вот он слово в слово так же писал. Вполне возможно, он был знаком с моим дедушкой», — серьезно ответил Финч Флетчли. «А если и нет, какая разница, большая», — сказал вдруг Нот. «Они были еще молодыми, но они умели воевать, и они знали, на что идут. А те, кто погиб в последней магической войне, вспомните сами, кто это был. Вчерашние выпускники», — ответила Подмапатил. «Папа тоже много рассказывал. Да, он предпочел вернуться на время в колонии, прошу прощения, уже бывшие колонии», — поправилась Парвати, лишь бы не ввязываться в это. «Слишком странно и нелепо. Это несравнимо с рассказами дедушек и прадедушек о войнах прошлого. Жаль, у нас на родине нет школ европейского образца, и нас прислали в Хогвартс», — закончила Падма. «Так уж заведено, будто вам тут не нравится», — ввернул Забини. «Нравится. У нас снег лежит только высоко в горах», — ответила Парвати. «Но зато и дементоров нет. У нас водятся другие твари», — улыбнулась Падма, и я уж подумал, Лавгуд начнет расспрашивать о них, но она молчала с тех самых пор, как мы уселись в уголке. Я нарочно задвинул ее к стене, чтобы прикрыть, если вдруг появится преподаватель, и... «Прячься!» — вдруг шикнул Забини, и я загородил Лавгуд плечом. «Ага, не видно. Кто там? Сам погляди». Я глянул в сторону двери и удивился. В бар вошла чрезвычайно пестрая компания. МакГонагалл и Флитвик, Хагрид, а вдобавок Фадж. «Ему-то что тут понадобилось?» «Блэк», — тихо сказала Лавгуд, тронув меня за локоть. «Слева». Я покосился налево, там в полном одиночестве сидел Рон Уизли, склонившись над кружкой сливочного пива, будь оно неладно, и выглядел так, словно нечаянно приземлился на муравейник. «Кружки», — добавила Лавгуд, но я и сам уже заметил. Кружка на столе была только одна, в руке у Уизли, но влажные следы на столе остались явно от двух посудин. И второй стул был отодвинут так, будто кто-то только что встал. Но мимо нас никто не проходил, ручаюсь, следовательно. А вон и следы пролитого на полу возле стула. Кто-то расплескал напиток. Все ясно. Ничего себе, прищурился Забини. Что это они тут забыли в таком составе? Так давайте послушаем, невозмутимо ответила Лавгут и потянулась за палочкой. Сейчас, стало быть, вам, господин министр, смородиновый ром, услышали мы слова хозяйки. Спасибо, Размерта. Рад вас видеть. Посидите с нами. Благодарю, господин министр, с удовольствием. Здорово у тебя получается, с уважением сказал Забини, а Лавгут молча кивнула и поднесла палец к губам. Каким ветром вас сюда занесло, господин министр? Спросила мадам Размерта. Фадж поерзал на стуле. Ясно каким. Ищем Беллатрису Лестриндж, дорогая моя, и ее сообщника. Вы же слышали, что случилось в школе на Хэллоуин. Еще бы, вы, Хагрид, всем успели рассказать, всему пабу, сукаризной спросила МакГонагалл. Думаете, они все еще поблизости? Уверен. Дементоры уже дважды обыскивали мой паб, распугали всех клиентов. Одни убытки, вздохнула хозяйка. Размерта, дорогая, мне и самому дементоры не по душе. Но что ж поделать, как иначе прикажете вас охранять? Раз ваша гостиница стоит именно здесь, значит, дементоры еще не раз к вам зайдут. Я только что с ними встречался, они в бешенстве. Дамблдор не пускает их в школу. И правильно делает, вступилась за директора школы МакГонагалл. Как мы стали бы преподавать в присутствии таких чудовищ? Как же сейчас не хватает Криви с его камерой? Шепотом простонал Забини. У меня есть, сказал Финч Флитчли, отогнув лацкан. Правда, только диктофон, зато очень мощный. Да ты подготовился, не выдержал я. Отец сказал, лучше потратиться на волшебные вещи, но в случае чего иметь на руках неопровержимые доказательства, ответил он. Вдобавок, вы все свидетели. Прекрасно. Мало нам папарацци, у нас тут еще шпион на службе ее величества. Выдал Забини и захихикал. А что тут смешного? Не понял Финч Флитчли. Я вполне мог пойти на службу в Ми-6, если вам это о чем-то говорит. Да тише вы, шикнула Данбар. Что поделаешь? Продолжал Фадж. Они охраняют вас от злодеев. Пожиратели смерти способны на все. Я понимаю, господин министр, вы видели ее своими глазами, и темная метка над Гринготтсом, какой ужас. Передернулась мадам Размерта. Но почему в прессе ни слова о побеге из Азкабана? Чтобы не сеять паники, конечно же, а дементоры будто не сеют панику. Мы не можем сказать точно, кто повесил знак над банком. Вероятно, какие-то приспешники, сами знаете кого, оставались на свободе, и вот. Но зачем им школа? В школе учится Гарри Поттер, если вы не забыли, мрачно сказала МакГонагалл. Тот самый ребенок, который оказался не по зубам сами знаете кому. Боже, мадам Размерта театрально схватилась за сердце. Полагаете, преступники охотятся за ним? Мы не можем исключить этого, особенно ввиду последних происшествий. Флитвик тяжело вздохнул и вынул соломинку из своего коктейля. Вдобавок, Беллатриса Лестриндж, кузина Сириуса Блэка, а он... Погодите, но он же умер. Да, но кто знает, что он успел ей рассказать. В Азкабане у них было много долгих лет бок о бок, нервно хохотнул министр, а я постарался не слишком сильно стискивать свою чашку, а то ведь раздавлю и порежусь. Оба были пожирателями смерти, и, возможно, именно кузине он завещал закончить свое черное дело. А мне как-то не верится, что Сириус Блэк мог переметнуться на сторону темного лорда. Это на него не похоже, задумчиво сказала мадам Размерта. Помню его учеником Хогвартса. Скажи мне тогда кто-нибудь, что из него выйдет темный маг, я бы подумала, что этот человек перепил. Вы, Размерта, и половины всего не знаете, угрюмо ответил министр. Говорите, что помните его студентом, сказала МакГонагалл. А его лучшего друга помните? Еще бы, они были не разлей вода, Сириус Блэк и Джеймс Поттер. Верно, Блэк и Поттер, зачинщики всевозможных проказ. Оба блестящие ученики, на редкость блестящие, но отчаянные сорвиголовы. Таких ни раньше, ни позже не было. Фред с Джорджем Уизли, пожалуй, дадут им фору, заметил Хагрид. И те двое были как братья, вставил Флитвик. Как два неразлучных брата. Именно, подтвердил Фадж. Поттер никому не доверял так, как Блэку. Они и после школы дружили. Блэк был шафером на свадьбе Джеймса и Лили. Потом родился Гарри, и Блэк стал его крестным отцом. Гарри, Конечно, ничего об этом не знает. Узнает, будет очень страдать. Из-за того, что Блэк стал сподвижником сами знаете кого, прошептала мадам Размерта. Повисла театральная пауза. Почему я жду, когда раздвинется занавес и сменится декорации? Прошептал Финч Флетчли. Потому, что мы смотрим, вернее, слушаем спектакль, ответил я. Т.С. Немногим тогда было известно, трагически произнес Фадж, что Поттеры знают. Сами знаете, кто за ними охотится. У Дамблдора имелось много тайных агентов, и один из них сообщил, что Джеймсу и Лили грозит опасность. Дамблдор тут же дал им знать и посоветовал спрятаться в тайном укрытии, а для верности подсказал воспользоваться заклятием Фиделиус. Вот это было правдой, я знал и от дяди, и от профессора Снипа, того самого тайного агента. Флитвик принялся объяснять, что это за заклинание такое, а я посмотрел на соседей по столу. «Зачем они это пересказывают?» — спросила Данбар. «Действительно, будто по ролям читают. Я допускаю, что Поттер не в курсе, но они-то сами. Я же сказал, мы слушаем спектакль», — напомнил я. «И он предназначен именно для Поттера, который не знает ничего». Но она огляделась и, видимо, что-то поняла. «Ясно, он где-то тут, только прячется, как вы с Лавгуд». «Именно. Но тогда выходит, они знали, куда он пойдет», — заметила Парвати. «А ты полагала, этого искателя приключений выпустит из поля зрения хоть на секунду?» — хмыкнул Забини. «Тише. Значит, Блэк был хранителем тайны Поттеров», — догадалась тем временем мадам Размерта. «Да, Джеймс Поттер говорил Дамблдору, что Блэк скорее сам погибнет, чем их выдаст, но Дамблдор все равно за них тревожился. Он даже сам себя предложил в хранители тайны. Значит, он подозревал Блэка, не то чтобы подозревал, но ему сообщили, что кто-то из друзей Поттеров переметнулся на сторону сами знаете кого. Он уже какое-то время знал, что среди нас завелся предатель. Вот тут я насторожился. Знал, выходит, но о ком? Речь точно не о Снейпе, того другом Поттеров уж никак нельзя было назвать. Значит, нет, директор что, в самом деле подозревал дядю. Финч Флетчли, копия твоей записи будет дорого стоить, шепотом произнес я. Я не торгую информацией, ответил он и сдержанно улыбнулся. Пока не торгую. Какие счеты между коллегами? В самом деле, кивнул я, придержу тебе местечко в Визингомате. Идет, Блэк, улыбнулся Финч Флетчли. Все зафиксировано, учти. Тем временем мадам Размерта произносила заученные реплики. И все же Джеймс Поттер настоял на своем? Да, настоял, вздохнул Фадж. Фиделиус применили, а две недели спустя. Блэк предал их, выдохнула мадам Размерта. Да, ему надоело быть двойным агентом, он хотел открыто объявить, на чьей он стороне, потому и выдал Поттеров. А дальше вы знаете. Сами знаете, кто убил Джеймса и Лили. Хотел убить и малыша Гарри, но лишился волшебной силы. Мощь его исчезла, и он бежал. Блэк остался ни с чем. Его господин сгинул как раз, когда предательство его обнаружилось. Оставалось только спасаться бегством. Мерзавец, мерзавец. Взревел Хагрид и разрыдался. Я не мог его винить. Скорее всего, наш добрый лесничий в самом деле верил в предательство Сириуса Блэка. И это было еще одной монеткой на чаше весов. Я тогда его видел. Хагрид понизил голос. Наверное, самый последний перед тем убийством. Это я спас Гарри, вынес его из развалин. Лилита с Джеймсом уже погибли. Я его тогда вытащил, а у него на лбу рана, а тут этот, Сириус Блэк на своем мотоцикле. Я-то тогда не знал, чего он явился, что он хранитель тайны. Я подумал, он прилетел помочь. Бледный как смерть, весь трясется. А я его утешать стал. Хагрид, пожалуйста, тише. Взмолилась МакГонагал, но тщетно. Откуда мне было знать, что ему наплевать на Лили и Джеймса, что он шпион, а он еще говорит, я крестный Гарри, отдайте его мне, я, мол, о нем позабочусь. Ха, я Гарри не отдал, Дамблдор же велел мне отвезти его к тетке. Блэк поспорил и согласился, и дал мне свой мотоцикл отвезти Гарри. Мне, говорит, он больше не нужен. И как это я не догадался, громко убивался Хагрид, с чего это он отдает любимый мотоцикл, и как это он больше не нужен. Я знал, дядя рассказал, это у них с папой вышло одинаково, они уходили, оставляя все, что было им дорого, пусть даже такие вот пустяки вроде летающего мотоцикла, альбома с вырезками. Дядя знал, что схлестнется, возможно, не только с предателем, а с кем-то еще, и, вполне вероятно, не выживет, вот и распорядился наследством, как сумел. Это же не папа, который расписал все от и до. Эх, дубина я, дубина. Дамблдор-то знал, что Блэк – хранитель. Продолжал Хагрид. Блэк думал улизнуть в ту ночь. Думал, у него есть часа два, пока министерство узнает. А отдай я ему Гарри. Он бы повез его на мотоцикле да кинул бы в море. Сына-то лучшего друга. Судя по неловкой паузе, Хагрид немного вышел из роли. Вернее, он о ней и не знал, а потому наговорил много не лишнего, но интересного. Но далеко он не убежал, произнесла наконец мадам Размерта. Его сцапали на следующий день, увы, вздохнул Фадж. Не мы его нашли, к сожалению. Его нашел друг Поттера, Питер Петтигрю. Он чуть с ума не сошел от горя. Знал, что Блэк – хранитель, и сам кинулся на поиски. Петтигрю. Уж не тот ли толстячок, что всюду таскался за Поттером и Блэком? Припомнила мадам Размерта. Он самый, подтвердила МакГонагалл. Он им был, конечно, не ровня, не те способности, а я была чересчур строга с ним. Как я теперь раскаиваюсь. Я понял, что сейчас точно раздавлю чашку и отставил ее от греха подальше. Неровня, надо же. На минуточку, чистокровный Питер Петтигрю овладел анимагией наравне со своими кумирами, а вдобавок ухитрился выжить. Петтигрю умер как герой, скорбно сказал Фадж. Он нагнал Блэка, но тот успел первым. От Петтигрю почти ничего не осталось. Глупый, глупый мальчишка. МакГонагалл высморкалась. Дуэли ему никогда не давались. Зачем только он сам? Ведь есть же министерство. Забини неприлично хрюкнул. Ух, я бы его. Хагрид стукнул кулаком по столу. Нет, Хагрид, вы бы с ним не справились. Покачал головой Фадж. И тут я согласился. Я в те времена был заместителем главы департамента чрезвычайных ситуаций и прибыл на место происшествия одним из первых. Никогда не забуду того, что я там увидел. Посреди улицы глубокая воронка, всюду искореженные трупы, маглы кричат, а Блэк стоит и хохочет над тем, что осталось от Петтигрю. Это я тоже видел в воспоминаниях дяди. Вот, Размерта, что сотворил Блэк, глухо продолжал министр. Петтигрю посмертно получил орден Мерлина первого класса, слабое утешение для его бедной матери, а Блэка упрятали в Азкабан. Он умер там. Правда, родителям позволили забрать его тело для похорон, они очень ревностно относятся к традициям. Да, и воспитывают внука также, кивнул Флитвик. Юный Райджел Блэк, копия отца, хотя порой мне кажется, будто я вижу перед собой Сириуса. Братья были такими разными и в то же время настолько похожими. Ох, что-то я расчувствовался. И не об этом мальчике мы говорим, а об опасных беглецах, вернула МакГонагалл беседу в нужное русло. Сириус Блэк умер, но его кузина жива. Оба они были близкими соратниками сами знаете кого, и делали общее дело. И теперь Лестриндж охотится на Поттера, должно быть, пообещав Блэку исполнить его последнюю волю. Но это явно не единственная цель. Кстати, господин министр, произнесла мадам Размерта, а почему нигде нет ни слова о бегстве Беллатрисы Лестриндж? Вы же видели ее своими глазами. Да-да, но она на месте, едва слышно прошептал он. Боюсь, орудует кто-то еще, кто-то очень хитрый и преданный идеям сами знаете кого. Не знаю, как, но он сумел связаться с Лестриндж и получить задание и, быть может, что-то из ее, ну, вы понимаете, для оборотного зелья. В Гринготтсе это бы не сработало, заметил Флитвик. Тогда не знаю, не знаю. Но темную метку видела вся Диагон-Аллея, банк ограблен, и оставить это без внимания невозможно. Фадж поежился. Видимо, впечатления от встречи с бабушкой у него остались самые яркие. Я понимаю, дементоры, не лучший выход, но у нас не наберется столько авроров, чтобы круглосуточно патрулировать территорию Хогвартса. Но кроме Поттера, злоумышленник ведь явно намекал на что-то или кого-то, нервно сказала МакГонагалл. Кажется, что-то пошло не по сценарию. Я не знаю, устало повторил Фадж. Возможно, дело впрямь в какой-то вещи сами знаете кого. Я принял все возможные меры. Засим позвольте откланяться. Да и нам пора в замок, ответила она, когда министр ушел через камин. Как все это ужасно. Бедный Поттер. А другие? Спросил вдруг Флитвик. Не иначе, коктейль развязал ему язык. Не забывайте, Минерва, что на третьем курсе не один единственный ученик, знаменитый Гарри Поттер. Там учится еще Невилл Лонгботтом, тоже потерявший родителей в той войне. У Рона Уизли погибли двое дядьев, вы их наверняка помните. Драко Малфой, по счастью, не осиротел, но живет в постоянном страхе, как и его родители. А вот Райджел Блэк лишился и отца, и дяди, не забывайте об этом. Тут маленький профессор посмотрел в нашу сторону, и мы встретились взглядами. Уверен, он знал, что я слышал весь разговор от и до. Именно поэтому я отобрал у Забини кружку и отсалютовал ею Флитвику. Тот в ответ приподнял свой бокал и добавил негромко и отчетливо: «Никогда не забывайте о том, что он, Блэк, дамы и господа». Они ушли, а мы переглянулись. «Это прозвучало как предупреждение», — сказала наконец Данбар. «Они не поняли», — заверила Лавгуд. «И это было будто тост». «В самом деле», — подумав, кивнул Финч Флитчли. «Тон был именно таким. Профессор Флитвик многое замечает, но ничего не говорит. Он гоблинской крови», — вздохнул Нот. «А они хранят тайны». «Энда, невеселая вышла вечеринка. Особенно для Поттера», — Забини кивнул влево. «Рон Уизли уходил как-то по крабье, боком, словно волок за собой невидимку. Да, я посмотрел в потолок и счел, что с него давно не счищали паутину. Значит, вот как это преподносит». «Блэк», — сказал вдруг Финч Флитчли, — «я не верю сказанному». «Что? Я не верю сказанному», — раздельно повторил он. «Это слишком глупо даже для фильма категории В». «Ты прав», — ответил я, глядя ему в глаза. «А истина совсем рядом. И ты ее знаешь?» «Знаю», — ответил я и не выдержал. «Слышал когда-нибудь о посмертной реабилитации?» Часть 39. По счастью, начались каникулы, и мы разъехались по домам. Рассказ мой, вкупе с записью Финч Флитчли, а вдобавок свидетельством мистера Лавгуда о запрете публиковать школьные заметки некого Криви, произвел неоднозначное впечатление на бабушку с дедушкой. «Они сильно испугались», — сказала она, — «и не просто приняли позицию страуса, как ты обычно говоришь, а вконец и залгались. Ложь их погубит рано или поздно, дорогая», — невозмутимо ответил дедушка, дымя трубкой. «Кстати, Райджел, этот юный разведчик, просто находка. Надо познакомиться с его батюшкой». «Да, Малфой упоминал, что тот на коротке с макдловским премьер-министром», — кивнул я. «О, это же прекрасно. У нашего министра есть связь с макдлами, а вот наоборот не знаю наверняка. Право, но разведать стоит», — серьезно сказал дедушка. «Как бишь его, Финч Флитчли? Я займусь. А ты что намерен делать на каникулах?» «Я хочу поговорить с дядей», — ответил я. «О том?» «Нет», — отрезала бабушка. «Я понимаю, чего ради ты задумал. Все эти безобразия имитации нападения, пока никто ни на кого не нападал. Ну, Райджел, что ты, как ребенок, право слово», — огорчилась она, — «и я взял это на заметку. И не надо напоминать Сириусу обо всем. Не надо, очень тебя прошу, я». Бабушка вдруг отвернулась, а я с изумлением понял, что она пытается скрыть непрошенные слезы. На старости лет Вальбурга сделалась сентиментально и теперь квохчет над Сириусом с Мерседес не хуже миссис Уизли, с явным удовольствием произнес дедушка и едва увернулся от просвистевшего мимо канделябра. «Ну вот, а я уж думал, мою супругу кто-то подменил. Оба заслужили, если не счастье, то спокойную жизнь. Спокойная жизнь им будет только сниться уже в скором времени», заверил дедушка и закрылся руками. «Я больше не буду, Вэл, дорогая. Да при чем тут эти два недоумка?» — прорычала бабушка. «На старости лет, да. Как грабить банк? Я достаточно молода, а для прочего, стало быть, слишком стара. Мне вполне достаточно одного дяди», — сказал я, чем отвлек огонь на себя. «Когда они успокоились, то дали мне добро на все последующие безобразия в школе. И я оказался прав. Тот мой первый и, надеюсь, единственный матч они пересматривали раз за разом. Дядя, так уж точно», а после очередного такого просмотра он спросил: «Как думаешь, если я подарю Гарри метлу взамен сломанной, анонимно, что будет?» «Я думаю, это посеет панику», — серьезно ответил я. «Метла Поттера погибла, когда он свалился во время матча. Ветром ее унесло прямо к дракучей иве, остались одни щепки. Но куда ж ему без метлы?» Дедушка ухмыльнулся в усы и одобрил план. Причем предложил дяде: «Закажи что-нибудь иностранное, не молнию, как тут модно, а форвард или там гардарику, поглядим на реакцию». Сказано, сделано. По возвращению в школу я узнал, что некто прислал Поттеру в подарок на Рождество сверхсовременную метлу марки «Спартак», каковую немедленно изъяла МакГонагалл ради проверки на наличие темных чар. Оливер Вуд рвал на себе волосы и выл в голос, потому что «Спартак» — это даже не молния, на которую пускали слюни все школьники, это метла профессионального класса, причем дорогая до безумия. Если честно, я за такие деньги лучше бы купил билет куда-нибудь на Бора-Бора, но решал не я. Я знал, что Люпин учит Поттера вызывать Патронуса, и Бби сообщила, равно как и о том, что крыса Уизли так и не высовывается из-под подушки. Ну а что думал Поттер обо всем услышанном в заведении мадам Размерты, оставалось только гадать. «Это же был спектакль, сэр?» – спросил я, задержавшись как-то вечером в кабинете профессора Снейпа. «Конечно», – сказал он, – «но чего ради, я не понимаю, я тоже, и мне показалось, Райджел, на вас это представление произвело даже большее впечатление, чем на Поттера, или я ошибаюсь?» «Да, именно потому, что я знаю правду», – я помолчал. «Ничего, сэр, скоро все разрешится, так или иначе, только предупредите, когда затеете очередной, как вы это называете, перформанс», – усмехнулся он, а я кивнул. «Райджел, вы что-то в последнее время сам не свой, из-за подслушанной истории или из-за нее, сэр?» Честно ответил я, взглянув ему в глаза. «Я же все знаю, я видел воспоминания дяди, и такая вот ложь, тошнит от нее, и, главное, я не понимаю, к чему это, почему нельзя прямо сказать Поттеру, что мой дядя, его крестный, а вы почему до сих пор этого не сделали?» Спросил вдруг профессор, и я осекся. «Не поверит же, но вы ведь не пробовали, а вы не берите на слабо», улыбнулся я и увидел ответную улыбку. «Если выдастся подходящий случай, я попытаюсь, сэр». «Спасибо, вам спасибо, Райджел», — сказал он и отвернулся. «За тот матч, не за победу, нет, вы знаете, о чем я». Я не стал ничего говорить, но понял, что угадал. В начале февраля Гриффиндор предсказуемо обыграл Рейвенкла, а Флинт потер руки в явном предвкушении. «Спартак» — метла очень быстрая и мощная, но рассчитана не на легковесного подростка. Поттер прекрасно управлялся с ней в хорошую погоду, но случись хороший ветер, и тут я решил, что самое время напомнить об опасности. Вопли снова были слышны на весь замок. Рон Уизли с дрожью в голосе рассказывал, как проснулся, а перед ним сама Беллатриса Лестриндж с ножом в руке. И правда, полог кровати был исполосован, а что до нападавшей. Я нашел для Эбби Макгловскую карнавальную маску колдуньи с всклокоченными волосами, а мантия, нож и воображение Уизли довершили маскарад. А если бы я не проснулся и не закричал, если бы она добралась до Джинни, шептал Рон, побелев настолько, что можно было пересчитать все его веснушки, и отмахивался от Криви, который пытался взять у него интервью. Что же она ищет? А, замок снова обшарили сверху донизу, но безрезультатно. Крыса сбежала, сэр, сказал я, зайдя в очередной выходной к профессору. Прячется в визжащей хижине. Думаю, пора хватать эту тварь, а то так вот превратится в человека, аппарирует, и ищи его. Да, пожалуй, кивнул Снейп. И знаете, Райджел, я боюсь. Чего? Опешил я. Не сдержаться и убить Петтигрю на месте, честно ответил он. Попросите вашу Эбби отнести крысу на Гримма, а там уж меня ваша бабушка с дедушкой удержат. А сейчас, простите, мне нужно отправляться патрулировать замок, будь он неладен. Тайный ход в Хагсмит, за статуей горбатой ведьмы, сообщил я. Если будете ловить Поттера, то лучше там, сэр. Он ходит именно этим тоннелем, я уже выяснил. Профессор посмотрел на меня волком, а я глянул на его книги. Молчаливое согласие было получено. Он ушел, а я сдернул с полки толстенный том о запретных зельях и так увлекся, что едва не пропустил явление с ней по с нарушителем. «Присядьте», — произнес профессор. Поттер присел на краешек кресла. «Мистер Малфой только что рассказал мне странную историю, Поттер». Гарри промолчал. По словам мистера Малфоя, он стоял и разговаривал с Уизли, как вдруг огромный ком грязи ударил его по затылку. «Что бы это могло быть? Понятия не имею», — пробормотал Гарри. А потом мистер Малфой увидел весьма странное привидение. «Можете вообразить, Поттер, что это было такое?» «Не могу. Это была голова, Поттер. Ваша голова». Она парила в воздухе. Воцарилось долгое молчание. «Может, ему надо обратиться к мадам Помфри?» — первым заговорил Поттер. «Раз ему мерещится такое, что же ваша голова могла делать в Хагсмиде?» — мягко произнес Снейп. «Вашей голове запрещено там появляться, равно как и всем остальным частям тела. Я это знаю, профессор. Похоже, у Малфоя галлюци. Ну что вы, Поттер?» Профессор наклонился к нему. «Малфой не страдает галлюцинациями. И если ваша голова, Поттер, была в Хагсмиде, значит, и вы, весь целиком, там были. Я был в гостиной. Кто-нибудь может это подтвердить?» Воцарилась тишина. «Прекрасно», — негромко сказал Снейп. «Весь волшебный мир, начиная от министра магии и заканчивая нашим старым добрым Филчем, делает все, чтобы уберечь знаменитого Гарри Поттера от пожирателей смерти. А знаменитый Гарри Поттер бродит, где ему вздумается, не утруждая себя мыслями о последствиях. Я видел, Поттер съежился в кресле, будто боялся чего-то. Но чего, вы, вылитый отец, Поттер, сказал вдруг профессор, звезда сборной, а да, и школьный устав он нарушал. Только он, в отличие от вас, был отличником в учебе. Не стыдно вам, что, опешил тот, я спрашиваю, не стыдно вам блистать одной лишь игрой в квиддич? Вы в профессиональные спортсмены метите? Так я вам сразу скажу, зря, с вашим зрением не возьмут. Не верите, уточните у своего капитана, а прочее. Снейп вздохнул. Поттер, повторяю, ваш отец был отличником, мать, тоже, наш учитель зельеварения, Слакхорн, прочил ей блестящую карьеру, Флитвик ее обожал. А вы, а чем вы, я не, неужто вам и впрямь мозги авадой вышибло, зло спросил Снейп. Я не верю, что у двух таких одаренных людей мог родиться настолько тупой ребенок. Что вам интересно, Поттер, помимо квиддича? Ну скажите, что, ваши маглорожденные однокашники уже обошли вас на два корпуса тьфуты, а чем я, вы даже не поймете сравнения. Ваша бывшая подруга, Гринджер, лидирует среди учеников Илверморни. А вы, чего добились вы в ваши годы? Поттер молчал. Ничего, констатировал профессор. Вы научились кое-как обходить школьные правила, да и то настолько топорно, что вас способен засечь даже Филч. Ваш отец хотя бы делал это с некоторым изяществом. Замолчите, вскрикнул тот. Что вы сказали, Поттер? Сказал, чтобы вы замолчали, выпалил он. Вы не смеете так говорить о моем отце. Я знаю о нем всю правду. Он спас вам жизнь, мне рассказал Дамблдор. Если бы не мой отец, вас бы вообще здесь не было. О, Снейп широко улыбнулся. Неужели директор сподобился рассказать, как добрый друг вашего батюшки подсказал мне, куда это уводит каждый месяц еще одного их доброго друга, и как этот второй добрый друг едва меня не убил? Не спорю, ваш отец вовремя спохватился, иначе бы мы и впрямь не разговаривали. А чем вы? А, вы так и не написали эссе по защите от темных искусств? Покачал головой профессор. Прискорбно. Впрочем, вы не поймете, даже если вас ткнуть носом в очевидное. А теперь выверните карманы, Поттер, выверните карманы, иначе мы сейчас пойдем к директору. Не знаю, почему Поттер так боялся директора, я бы на его месте спокойно пошел к Дамблдору. Он, однако, вытащил из карманов уйму пакетиков из Зонка и Сладкого Королевства, а еще всяких мелочей. Мне это дал Рон, купил в прошлый выходной, попытался он оправдаться. Вот как, и вы с тех пор носите этот подарок в кармане, как трогательно. Ну а это что? Снейп взял небольшой кусок пергамента, а я заметил, как испугался Поттер. Просто-просто. Еще один драгоценный подарок от Уизли, а может, это некое послание, написанное невидимыми чернилами. Поттер потупился, а Снейп недобро улыбнулся и дотронулся до пергамента палочкой. Я не видел, что именно отобразилось на пергаменте, но лицо профессора окаменело. «Мы этим займемся», — негромко произнес он через некоторое время. «Подите прочь, Поттер, минус 20 баллов с Гриффиндора, и извольте явиться ко мне на отработку в среду в 8. Вам должно быть стыдно перед вашей матерью, она могла сварить это зелье с закрытыми глазами, а вы даже ингредиенты нарезать не способны». Тот вылетел из кабинета молнией, а я вышел из тени и подошел к профессору. «Я знаю, это грубая манипуляция, Райджел», — сказал он, — «но как иначе? Что еще я могу сделать? Он ведь не бесталанный мальчишка, но как заставить его учиться?» «Никак, сэр», — честно ответил я. «Вы учились потому, что иначе бы пропали. Я вообще не понимаю, как это, не учиться, если есть возможность. Те же Финч, Флитчли и Гринджер хватают все, до чего могут дотянуться. У них есть цель, они знают, что в нашем мире им придется начинать с нуля. У Поттера вообще нет цели. Вы сказали ему про мать, не думаю, что это поможет». Но вдруг, тихо произнес профессор, «идите сюда, Райджел. Смотрите, какую прелесть изобрели Поттер старший с вашим дядюшкой». Я прочел посвящение и вздохнул. «Они подозревали, что карта может попасть в ваши руки, конечно, но вы, наследник, как и Поттер, так что, я замышляю шалости только шалость», сказал я, коснувшись карты палочкой. «Ух ты, Райджел, вы понимаете, до чего они были талантливы, и на что потратили свою жизнь?» Тихо спросил Снейп. «Конечно, сэр, я расправил карту мародеров. В конце концов, Мой дядя принимал такое же участие в ее создании, как и Джеймс Поттер, следовательно, я имею на нее не меньше прав, чем Гарри Поттер. Надо ее доработать и сделать несколько копий. Мало ли, пригодится. Блэк, сказал Флинт, подойдя сзади. Нет, ответил я, ты даже не знаешь, о чем речь. Знаю, у Поттера новейший Спартак, он носится быстрее молнии, Малфой продует. Нет, Блэк, пожалуйста, негромко произнес кузен с другой стороны. Я не могу, правда. Что еще? Я не на шутку встревожился, взял его за плечо и отволок в сторону. В чем дело, Блэк, я продую матч, честно сказал мне Малфой. Даже если я замечу Снитч первым, я, ну не дано мне это. Я начинаю дергаться, суетиться, противник понимает, что я вижу Снитч, ну и, конец игре. Вернее, с Хаффлпаффом я могу потягаться, Диггори тяжелее меня, а я маневреннее, но с Поттером нет. Я могу вообще не увидеть Снитч. А ты не тренировался, с тебя взятки гладки, улыбнулся он. Блэк, 8-й год кубок у Слизерина, то есть ты меня еще пару лет будешь эксплуатировать на ответственных матчах, чтобы мы взяли юбилейный 10-й, ага, еще шире улыбнулся Малфой, только глаза у него по-прежнему были тоскливыми. Я не смогу, Блэк, правда, даже на самой лучшей метле, не смогу, я не знаю, как объяснить меня вниз тянет, не выходит оседлать ветер, как ты, не надо, остановил я понял. Но учтите, на скорости я Поттера не сделаю. Тот случай, чистое везение. Ты, главное, продержись, пока мы голов не наколотим, сказал Флинт. К тебе подходили с такими же словами, папа, и ты снова выходил на поле, хотя зарекался играть. А вот и сборная Гриффиндора. Завопил ли Джордан, который, как обычно, выступал в роли комментатора. Поттер, Белл, Джонсон, Спиннит, Уизли и Вуд. Все признают, что это лучшая сборная Гриффиндора за последние несколько лет. Я проверил снаряжение, порядок. А вот на поле появилась команда Слизерина, продолжил Джордан, когда на стадионе воцарилась относительная тишина. Ее выводит капитан сборной Маркус Флинт. Он произвел в своей команде некоторые замены и, похоже, предпочел габариты мастерству. Ну, тут он был прав. По сравнению с прочими игроками я казался крохотным. А что до мастерства я не тренировался, повторяю. Капитаны пожали друг другу руки, и матч начался. День выдался холодным и ясным, ветерок дул слабый, и я поднялся повыше. Играли грубо, уже назначили пенальти в наши ворота. Потом еще, Гриффиндору. Снова два, нам. А Снитч порхал возле гриффиндорских ворот, но я не собирался туда соваться, рискуя получить битой по голове. Ветер сносил меня в сторону, а я и не думал маневрировать. Битва внизу меня не касалась, и то, что Поттер едва-едва поспевает уклоняться от бладжеров даже на скоростной метле, я же говорил, это профессиональная модель, и управляться с ней не так-то просто, тоже. В меня тоже метили, но промазали, да я и не принимал активного участия в игре, как завис, так и висел над стадионом, едва заметно смещаясь по часовой стрелке. Снитч мелькал уже трижды, и два раза Поттер его замечал и бросался следом, подставляясь под удары наших игроков. Ветер порой совсем утихал, так что я ощущал лишь едва заметное дуновение от игрока, пролетевшего мимо, и другого, и еще одного, и просвистевшего бладжера. Воздушные потоки, очень слабые, все же имелись, и я попросту улегся на них. Должно быть, Флинт проклял все на свете, глядя, как вертит мою метлу, но я парил на воздушных вихрях, поднятых другими игроками, и не собирался менять тактику. Ну а комментарий Джордана я и вовсе слушать не собирался. Спартак, в самом деле скоростная метла, меня чуть винтом не закрутило, когда Поттер пронесся мимо, в очередной раз завидев Снитч. Я спустился ниже, глядя, как он преследует золотой мячик. Тот маячил на расстоянии вытянутой руки, и Поттер встал на древко своей метлы, как серфер. Нет, куда ему удержать равновесие? Спасибо, не свалился, сел обратно и ринулся за Снитчем. Два загонщика закручивают вправо, ведущий и ведомый, гриффиндорский охотник выходит слева. Удар справа, бладжер просвистел. Сегодня небо чистое-чистое, прозрачное, почти стеклянное, вернее, ледяное, до того холодное. Я застыл в нем, как муха в янтаре, мой минотавр, тоже новая модель, не скоростная, но зато тяжелая, приемистая и очень мощная, не двигается, даже дорабатывать назад не надо, чтобы не трогаться с места. Восходящий поток поднимает охотника Гриффиндора, он что-то кричит, но до него добрых 10 футов, Я не слышу. Он уходит в сторону вниз, за ним мчится Бладжер. С другой стороны свистит Квоффл, и я слышу вой трибун. Поттер мчится за Снитчем, а ловец Слизерина не движется с места. Шаг, поворот, как в танце, не зря нас этому учат. И резкий вираж Минотавра сбивает Поттера с курса. Никакого нарушения, я до него не дотронулся даже кончиком прутика. Только вот Снитч снова пропал, как кричит комментатор. Чем выше, тем холоднее, у меня стынут пальцы, и я падаю вертикально вниз, вниз, не поднимая головы и подбираю Снитч с замерзшей травы игрового поля. Он прячется в моей ладони, прижимая крылышки, совсем озяб, бедняга. Я не понимаю, как ты это делаешь, Блэк, шепотом произнес Флинт, когда осознал, что победа за нами. Но ты гений. Нет, ответил я просто способный ученик. Часть 40. Время шло, близились экзамены. Они вовсе не беспокоили меня, но Забини, вернувшись с прорицаний, поманил меня поближе и сказал негромко. Трелани не в себе. Она всегда не в себе. Ты не понял. Она вызвала Поттера сразу после меня, а я кое-что услышал. Похоже, она и впрямь прорицала, а не несла чепуху, как обычно. Так, я собрался с мыслями. А что именно сказала Трелани? Сейчас, Забини нахмурился. Темный лорд одинок и брошен друзьями, покинут последователями. Его слуга провел в заточении 12 лет. Сегодня вечером, до наступления полуночи, слуга обретет свободу и выйдет в путь, чтобы воссоединиться с господином. С поддержкой верного слуги темный лорд воспрянет вновь, еще более великим и ужасным, чем когда-либо доселе. Она повторила это раза два или три. Ты смекаешь, что это означает? Думаю, да, ответил я и улыбнулся. Спасибо, Забини. 12 лет. Уж не о Питере ли Петтигрю вещала Трелани, и что сделает Поттер? Мне оставалось только наблюдать. Впрочем, нет. Я знал, что бабушка с дедушкой снимут с меня голову за такое предложение, но я же ничего еще не сделал, я только предложил. Мерзавец, написала бабушка в ответном послании. Увижу, убью. Малолетний преступник, добавил дедушка и поставил смайлик. Маглы такие рисуют, я видел и научил его. Впрочем, он и сам знал, что это такое, полагаю. Жди, твое дело, привести Поттера в нужное место. Я видел, как Поттер слоняется без дела и без толку, а потому как-то попался ему на пути в темном коридоре. Блэк, он попытался обойти меня, но тщетно. Поттер, сказал я, есть разговор. Приходи к полуночи в визжащую хижину. Я, карту у тебя отобрали, но дорогу ты помнишь, выход под Дракучиевой. Чтобы пройти, надо нажать на сучок, тогда дерево остановится. Приходи один, и я расскажу тебе о твоем крестном. Он проводил меня недоуменным взглядом, но явился, конечно же, с Роном Уизли. Впрочем, мы этого ожидали, а потому на выходе из тоннеля Уизли ожидал двойной удар. Ему предстояло пролежать без сознания минимум пару часов. Вы где? Поттер держался за палочку, как за спасательный круг. Но что толку, если он ничего не видел в темноте, а зажечь свет не додумался? Блэк, ты, я здесь, сказал я и засветил огонек. Пришел все-таки, я думал, побоишься. Я не знаю, ты не трус, перебил я. Ну а раз так, то познакомься, это мой родной дядя, а твой крестный, Сириус Блэк. Крестный, едва слышно произнес Поттер и опустил палочку, когда в круг света ступил дядя. Хагрид рассказывал, но он сказал, что вы умерли. «Да нет, я вполне жив, можешь меня потрогать», — серьезно ответил он. «Я же Блэк, а мы так просто не умираем». «Ну, чего застыл? Боишься меня?» Поттер помотал головой, глядя на дядю одновременно с недоверием и каким-то радостным ожиданием, что ли. «Я не придумал лучшего определения. Это он прислал тебе метлу», — сказал я, чтобы внести еще толику хаоса в душевное смятение Поттера. «Отличная вещь, только слишком мощная для школьника, а я ведь предупреждал, что она на взрослого рассчитана». «Ну ладно тебе», — обиделся дядя. «Можно подумать, твоя, школьная, моя нескоростная», — напомнил я, — «с ней легче управляться. Ты же сам ездил и на спортивных байках, и на дорожных, вот и сравни». «Она да», — Поттер нервным жестом поправил очки. «Очень сильная, я тебя не перегнал, а я с тобой и не гонялся», — улыбнулся я. «Я просто взял оброненное, и мы не о Квиддиче сейчас говорим, а почему же мне соврали?» Поттер наконец-то задал правильный вопрос. «Я ведь, вы правда, мой крестный, друг моего отца, Хагрид же мне подарил альбом с колдографиями, я вас узнал, вы почти такой же, как на снимках, только седой». Но он сказал, Это вы предали моих родителей. Я посмотрел на дядю. Лицо у него сделалось каменным, и сейчас он невероятно походил на дедушку. Блэки могут быть темными магами, сказал он. Блэки могут убивать. Блэки могут продаться, хотя не у каждого хватит средств, чтобы их купить. Но предателями Блэки не были никогда. Запомни это, Гарри. А если не вы, то кто же? Поттер отступил в угол, и я видел, ему страшно до безумия, но он так хочет узнать, что же случилось с его родителями. «Скажи», — попросил я дядю, и он кивнул. «Эбби, где крыса?» «Спасибо, это же Короста», — воскликнул Поттер. «Она, он», — поправил дядя и с удовольствием сомкнул пальцы на шее облезлой крысы, а потом вынул палочку. «Здравствуй, Питер, давно не виделись». Белая вспышкой проклюнулась и стала увеличиваться голова, появились конечности, еще миг, и на том месте, где только что была крыса, оказался человечек, скрючившийся от страха и заламывающий руки, едва ли выше меня ростом. Жидкие бесцветные волосы были растрепаны, на макушке виднелась изрядная лысина. Кожа на нем висела, как на толстяке, исхудавшем в одночасье. Вид был облезлым, как у Коросты в последнее время, да и вообще что-то крысиное сохранилось в остром носике, в круглых водянистых глазках. Прерывисто дыша, он оглядел комнату и бросил быстрый взгляд на дверь. «Ну вот, Питер», — ласково повторил дядя, — «мы тут беседовали о том, как погибли Джеймс и Лили, и вообще о той ночи. Боюсь, ты пропустил кое-какие подробности». «Я. Мне хотелось бы прояснить несколько мелочей, если не возражаешь. Он явился сюда, чтобы опять мучить меня и убить», — неожиданно завопил Петтигрю, указывая на дядю. «Он убил Лили и Джеймса, а теперь охотится и на меня. Я знал, что он будет преследовать меня. Знал, что вернется. Я 12 лет этого ждал». «Откуда же вы это знали?» — спросил я. «Дядя умер. Неужто вы не слышали? На его стороне темные силы, какие нам и не снились», — пронзительно заверещал Петтигрю. «Сами знаете, кто наверняка научил его». «Ух ты, значит, Вальдемарт меня чему-то научил?» — дядя рассмеялся и показал руку. «Видишь метку? Нет ее. А если тебя заголить, что ты дергаешься? Страшно слышать имя хозяина. И ваши подельники не слишком-то довольны, а? Не понимаю тебя, Сириус», — промямлил Петтигрю, дыша, как загнанная лошадь. «Не от меня ты прятался эти 12 лет», — усмехнулся дядя. «Ты скрывался от людей Вальдемарта. Я кое-что слышал в Азкабане, Питер. Все они думают, что ты мертв, иначе тебе пришлось бы держать ответ перед ними. Они много чего интересного говорили во сне, особенно об одном обманщике, который надул их. Вальдемарт ведь отправился к Поттерам по твоей наводке, там и сгинул. Но не все же сторонники Вальдемарта окончили дни в Азкабане, не так ли? Их еще достаточно много, они выжидают, прикинулись законопослушными гражданами. Пронюхай они, что ты жив, Питер, как это сделала Беллатриса. Не понимаю, о чем ты». Петтигрю перекосило от ужаса. «Понимаешь, крыса паскудная», — дядя оскалил зубы, — «Лили и Джеймс назначили тебя хранителем тайны по моему настоянию. Я думал, что этот блеф сработает, Вальдемарт будет охотиться за мной, ему и в голову не придет, что они возьмут в хранители такое ничтожество, как ты. Я ошибся, как же я ошибся. Он ведь жил со мной в одной спальне», — прошептал Поттер. «Почему же он ничего не сделал?» «Потому что он никогда ничего не делал без выгоды для себя. Вальдемарт 12 лет в бегах, утратил всю свою силу, он едва жив. Так чего ради совершать убийство под носом Дамблдора? Вот если бы Питер был абсолютно уверен, что Вальдемарт опять в игре, тогда другое дело, он ринулся бы к нему. Потому и выбрал себе такое пристанище, чтобы знать, что происходит». Дядя перевел дыхание. «Гарри, ты так похож на отца, просто вылитый Джеймс», — заскулил Петтигрю. «Мерзкая тварь, как ты смеешь обращаться к Гарри?» В дядиных глазах полыхнуло фамильное бешенство. «Как смеешь смотреть ему в глаза, говорить о его отце, Гарри?» — шептал тот, протягивая руки. «Гарри, Джеймс не стал бы меня убивать. Он бы понял, Гарри, он пощадил бы меня. Сириус, что я мог поделать? Темный лорд, ты себе не представляешь. У него такая сила, что уму непостижимо. Меня запугали, Сириус, я же никогда не был храбрецом, как ты, Ремус или Джеймс. Я не хотел того, что случилось. Меня вынудили. Врать не надо, крыса паршивая», — выплюнул дядя. «Ты стал его шпионом еще за год до гибели Джеймса и Лили. Ты был его осведомителем. Его власть была безгранична», — хлюпнул носом Петтигрю. «Что бы я выиграл, если бы стал противиться ему? «Ты мог не делать этого!» — выкрикнул вдруг Поттер, сжав кулаки. «Ты мог не предавать, и мама с папой были бы живы, ты не понимаешь!» — проскулил Петтигрю. «Он убил бы меня, а так он убил моих родителей. Как ты жил, а?» Поттера трясло. «Как ты рядом с Роном, со мной рядом, не вспоминал даже о моем отце, да, о моей маме. Мальчик, я ненавижу», — вдруг совершенно спокойно произнес тот и поднял палочку. «Нет», — взвизгнул Петтигрю, заслоняясь руками, а я взглянул на дядю. Тот кивнул, мол, если сможет, пускай. «Я не хотел, я...» «Ты их убил», — шепотом сказал Поттер. «А я убью тебя, крыса». «Авада, ничего не произошло, Авада Кедавра», — повторил он, но его палочка не выдала даже жалкой искорки. «Ты не сумеешь», — негромко сказал я. «Ты не готов убить человека, даже такого мерзкого. А как же тогда?» Поттер взглянул на Петтигрю, закрывшего голову руками, будто это могло уберечь от Авады. «Куда его? Судить? А если сбежит, так вот превратится, и ищи его». Я поразился. Неужели у Поттера прорезались зачатки разума? Не иначе, стресс подействовал. «Я могу убить его для тебя и в память о Джеймсе», — спокойно сказал дядя. «Хочешь, я еще добавлю пару круциатусов?» Руки чешутся, а окружающие вспомнят, почему этот домик прозвали визжащей хижиной. Глаза у Поттера были совершенно круглыми, он явно не мог определиться, что делать. «А доказательства?» — вдруг выдал он. «Ну то есть, если его убить, то как потом докажешь, что это он, предатель?» «Думосброс», — ответил я. «Хотя дядя же условно мертв, а двум школьникам могут и не поверить. Мало ли, что мы нафантазировали». «Наверняка не поверит», — тихо сказал Поттер. «Тебе могут, да, как в прошлом году и в позапрошлом, а мне нет». И тут скрипнула дверь. «По-моему, именно это дедушка называет немой сценой». На пороге оказался Люпин, едва не споткнулся о Рона Уизли и замер живой статуей. «Привет, лунатик», — сказал ему дядя. «Мы сейчас освободим твои апартаменты. Надеюсь, ты не забыл выпить зелье, Сириус», — выдавил тот и невольно попятился. «Питер, ага, все старые друзья в сборе». «Почти все», — хмыкнул дядя. «Не хватает Джеймса, но, увы, он не придет. Вы же оба...» Люпин встряхнул головой. «Ты, Гарри, ты в порядке?» Поттер мелко покивал, не сводя глаз со взрослых, а я отошел в сторону, чтобы спокойно наслаждаться спектаклем. «Не каждый день такое увидишь, Ремус», — застонал Петтигрю, порываясь упасть на колени перед Люпином. «Добрый Ремус, спаси, умоляю, он же убьет меня. Я ничего не понимаю», — выговорил тот, отступив на пару шагов. «Питер, Сириус, но как, Блэка не так легко уморить», — повторил дядя, явно забавляясь. «Крысу тоже, как видишь. Ну, Рем, включи мозги, они у тебя неплохо работали, как мне помнится. Ты...» Люпин уже уперся спиной в стену. «Ты вовсе не умер в Азкабане». «Потрясающий вывод», — поаплодировал дядя. «Разумеется, я не умер, раз стою перед тобой и выгляжу. По-моему, неплохо выгляжу для покойника, а? Вот Питер смотрится похуже, но, знаешь, столько лет в кармане Уизли, пожалуй, сравнимы со Азкабаном. Выходит, Люпин соображал в самом деле очень быстро. Это был не ты. Если ты о беспорядках в замке, не я. Староват уже для такого мелкого хулиганства. Нет, я о Джеймсе и Лили». Он бросил взгляд на Поттера, который как застыл возле кровати, так и стоял. «Не ты, а он», — дядя встряхнул Петтигрю за шкирку. Держал он его одной левой, не слишком-то напрягаясь, и, право, на фоне одетого в мантию Люпина и Петтигрю в обносках выглядел несколько странно. Поскольку прибыл дядя из Калифорнии, где сейчас было очень тепло, то красовался в светлых джинсах и футболке. Ну и загар у него был, конечно, не чета местному. В Британии так не прожаришься, как ни старайся. Петтигрю заскулил и попытался по привычке поджать лапы. В человеческом исполнении крысиные повадки смотрелись нелепо и даже немного жутко. «Дядя, Поттер ничего не понимает», — подал я голос. «Ты сам объяснишь или лучше я?» «Давай ты», — ответил он. «У тебя язык лучше подвешен, а я точно ударюсь в ненужные подробности. А ты, Рем, не перебивай, Райджел изложит все коротко и ясно». Я посмотрел на Поттера, тот совсем зажался, пытаясь понять, кому может верить, кому нет, что вообще происходит в этом домишке, и сказал: «Хранителем тайны твоих родителей был Питер Петтигрю. Дядя предложил именно его, полагая, что никто не подумает на это ничтожество, а гоняться станут за ним, лучшим другом твоего отца и твоим крестным. Ничтожество, однако, выдало ваше убежище Вальдемарту. Не знаю, чего ради, но результат тебе известен. Выжил только ты. А окрестный, он же Блэк, вздохнул я, разъярился и бросился в погоню за предателем. Но тот оказался хитрее и инсценировал свою гибель. Видишь, у Петтигрю нет пальца, именно этот палец отдали его матери вместе с орденом. Кстати, хотелось бы знать, что скажет бедная женщина, если узнает, что сын-то жив и вполне здоров. Нет, нет, нет, на одной ноте заверещал Петтигрю, пытаясь вывернуться из железных дядиных пальцев. Не надо, только не это. А, то есть ты предпочитаешь Круциатус? Спросил тот. Это я тебе обеспечу. «Не беспокойся, а матушка твоя, к слову, уже 2 года как в Мунго, она не может сама о себе заботиться, поэтому завещала ваш дом клинике, чтобы ей обеспечили присмотр и уход до самой смерти. Не желаешь повидаться на прощание?» Петтигрю заскулил совсем уж жалко, но ничего не ответил. «Но как же он стал крысой?» – прошептал Поттер и прятался. «Как и все мы», – невесело ответил дядя. «Рем, тебе слово, объясни, как было дело?» «Конечно». Тот помолчал. «Видишь ли, Гарри, в Хогвартсе некогда чудили 3 незарегистрированных анимага. Если ты собрался рассказывать им все с сотворения мира, то поторопись», — перебил дядя. «У меня рука устала». «Хорошо, хорошо, Сириус, но тебе придется кое-что добавить, я ведь знаю только, как все начиналось». Люпин прервал речь на полуслове, что-то громко скрипнуло позади него, и дверь открылась сама собой. Он выглянул на площадку. «Никого. В доме полно привидений», прошептал Гарри. «Нет тут никаких привидений», махнул рукой Люпин. «Их и не было никогда в визжащей хижине. Это я выл и стонал». Он отбросил с лица сидеющие волосы, задумался на мгновение и заговорил. «Здесь, собственно, все и началось. Из-за того, что я стал оборотнем». Поттер вытаращился на него, будто впервые увидел. «Меня укусил оборотень, когда я был ребенком», продолжал Люпин. «Вылечить меня родители не могли, зелье, которое готовит профессор Снейп, совсем недавнее открытие, и благодаря ему я безопасен для окружающих. Я пью его неделю, предшествующую полнолунию, и после трансформации сохраняю разум. Лежу у себя в кабинете, как вполне безобидный волк, и спокойно жду, пока луна пойдет на убыль. Я вспомнил о молотом перце и подавил смешок, но прежде раз в месяц я становился настоящим монстром», говорил Люпин. «И о Хогвартсе не мог и мечтать, но Дамблдор все же принял меня в школу, приняв меры безопасности. Этот дом», он накинул комнату печальным взглядом, «и тоннель, ведущий к нему, были построены специально для меня, и дракучую его посадили у входа в тоннель, чтобы никто не мог попасть ко мне в дом, пока я опасен. Знаешь», — сказал дядя, «я только сейчас осознал, какой это феерический идиотизм. Построить дом, заколотить окна и двери, посадить это чертово дерево, проложить подземный ход и каждый месяц тайком приводить тебя сюда. Неужто не проще было запереть тебя в каком-нибудь подземелье и зачаровать его так, чтобы никто не услышал твоего воя?» «Ты прав», — бледно улыбнулся Люпин. «Ничего удивительного в том, что Снейп вычислил, кто я такой на самом деле. Странно, что только он один. Скажи спасибо, что он никому не рассказал», — вздохнул дядя. «Нет, а я-то каким идиотом был? Снейп, конечно, та еще скотина, но отправить его в зубы к оборотню, это я погорячился. Джеймс же успел вовремя», напомнил Люпин. «Так вот, в те годы, Гарри, если не считать болезненных превращений, я был счастлив, как никогда в жизни. Впервые у меня были друзья, 3 верных друзей, Сириус, Питер и, разумеется, твой отец. Конечно, они заметили, что я исчезаю раз в месяц, и вскоре догадались, в чем дело?» Он перевел дыхание. «Я опасался, что они отшатнутся от меня. Оборотни боятся, и вполне справедливо. Но они не покинули меня, напротив, придумали нечто такое, отчего мои трансформации стали самыми счастливыми днями моей жизни. Они сами стали анимагами. 3 года они потратили на то, чтобы научиться этому. Но зачем?» Шепотом спросил Поттер. «Как это вам-то могло помочь? Став животными, они составляли мне компанию. Ведь оборотни опасны только для людей. Раз в месяц они удирали из замка, воспользовавшись мантией-невидимкой, выпускали меня из дома, и мы вместе проводили время. Под влиянием друзей я становился не таким опасным, тело было волчье, но разум сохранялся. Все-таки мы были идиотами», — вставил дядя, перехватив Петтигрю другой рукой. «Ладно, мы сами, а если б какой-нибудь случайный гуляка из Хогсмида подвернулся, вы что, и в деревню ходили?» поразился Поттер. В том-то и дело, и в Хаксмит забредали, и по окрестностям школы бродили. Мы с Джеймсом, конечно, были достаточно крупными, чтобы сдержать Рема, но достаточно одной ошибки. Да, было много раз, еще бы чуть-чуть и, негромко сказал Люпин. Потом мы хохотали над этим. Мы были в восторге от своего ума и ловкости. Не стыдно было, не выдержал я. Дамблдор принял вас в школу, обеспечил меры безопасности, а вы? Стыдно, честно ответил он. Но, как только приближалось полнолуние, совесть затихала. Я слишком боялся оставаться наедине с собой, вот что я понял уже позже. Но, знаете, мальчики, когда я вижу Снейпа, всякий раз думаю, а ведь Джеймс мог и не успеть, и тогда бы меня точно исключили. Надо же, как интересно, с удовольствием произнес профессор Снейп, появившись на пороге. То есть тебя страшило именно исключение, а не убийство? Я переглянулся с дядей и развел руками. Тенями профессор не пользовался, совершенно точно, а как ухитрялся остаться незамеченным до сего момента. Видимо, он прекрасно владел дезиллюминационными чарами. Надо будет попросить научить, вот что. Вот мы и встретились, будничным тоном произнес Снейп. Как верно сказал Блэк, почти в полном составе. Кое-кто уже никогда не придет. Он перевел взгляд на Поттера, тот забился в угол, явно не понимая, как реагировать. «Удачно ты его держишь», — сказал профессор дяде. «Еще немного от себя отодвинь, а то зацеплю, чего доброго». От визга Петтигрю едва не вылетели окна, а Снейп довольно улыбнулся. «Забыл, каково это? Повторить? Да погоди, ты его угробишь раньше времени», — вступился дядя. «Ну что ты, Блэк, я же брал уроки у самого Волдеморта, а он прекрасно умел пытать, не доводя жертву до летального исхода. Не переживай, я Петтигрю не убью, слишком ценный свидетель, но не при детях же». «Ладно, убедил», — вздохнул Снейп, взглянув на меня. «Хотя, сдается мне, некоторых детей подобным не испугаешь. Вернемся к делу, да мы вроде уже все выяснили», — пожал дядя плечами. «Рем, добавишь что-нибудь?» Тот молча помотал головой, в явном недоумении глядя на него и Снейпа. «Отпусти ты эту тварь», — сказал профессор и ловко перехватил Петтигрю за руку. «Надежнее будет вот так, тонкие, гибкие, как змей». Шнуры вылетели из его палочки и захлестнулись вокруг запястья и лодыжек Петтигрю. Тот потерял равновесие и рухнул на пол, не в силах пошевелиться, только скулил едва слышно. «Даже если превратиться, не сбежит», — пояснил Снейп, с явным удовольствием наблюдая за корчами Петтигрю. «Самозатягивающиеся путы, если совсем просто. Обожаю вашу библиотеку». «Да уж, матушка говорила, ты там почти что поселился», — фыркнул дядя. «Но мы отвлеклись. Гарри, ты понял, что случилось на самом деле?» «Ну не очень», — честно ответил он. «Только то, что моих родителей предали не вы, а этот вот, Петтигрю. И что вы все дружили в школе кроме профессора Снейпа, но сейчас вы не дружим», — сказал Снейп, — «но и не враждуем». «Так, Блэк, угу, а как же Волдеморт?» — тихо спросил Поттер. «Я запутался. Петтигрю выдал убежище моих родителей, но почему Волдеморт хотел убить именно их? Или меня? Пророчество?» — подал голос Люпин, едва отошедший от шока. «Все дело в пророчестве, в котором говорилось о ребенке, способном уничтожить сам знаешь кого. Да, а выдал его Волдеморту я», — добавил Снейп и полюбовался выражением лиц бывших однокашников. «В свое оправдание могу сказать лишь, что я не знал, о ком именно идет речь, и не слышал пророчества целиком. Полностью оно известно только Дамблдору. Ну а когда я понял, чью семью преследует Волдеморт?» Профессор посмотрел в сторону. «Он обещал не трогать Лили», — произнес он наконец. «Она его не интересовала, только вы, Поттер. Но Лили встала между ним и целью, поэтому, а Дамблдор, у которого я валялся в ногах и умолял спасти ее, не сделал ничего, только счет мне выкатил такой, что, хватит убиваться, Нюниус», — зло фыркнул дядя. «По-моему, матушка с отцом все давно тебе разъяснили, а я и не убиваюсь, бродяга», — ответил профессор. «Я констатирую факт. Кстати, а не дурная у нас тут компания подобралась, а, оборотень, два официальных мертвеца, два предателя, забавное пересечение множеств, не находите?»